У Земли. Самая низкая у Плутона. Хватит?» Охранники переглянулись, но не успокоились. «Детсадовский вопрос, мистер. Сколько времени длится уикенд на Сатурне?» «В 2 милях от заставы мы с Безотказанным, сидя в безотказановской машине, лихорадочно выискивали ответы и подсказывали их Виктору через ушной микрофон. Машина была набита астрономическими книгами, но мы могли лишь надеяться на то, что вопросы не будут слишком туманными». 20 часов с облегчением выпалил Безотказан. «Около 20 часов», — повторил Виктор для Громил. «Орбитальная скорость Меркурия? В афелии или перигелии? Не прикидывайся самым умным, парень. Средняя. Дайте подумать. Складываем обе. О, Господи, неужели это окольцованный зяблик?» Громилы даже не обернулись. «Ну, 106 тысяч миль в час». «Спутники Урана?» «Урана?» — переспросил Виктор, стараясь потянуть время. «А вам не кажется забавным, что у них поменялось произношение?» «Спутники, сэр». «Конечно. Оберон, Титания, Умб...» «Стоп! Настоящий рандевист начал бы с самой близкой». Виктор вздохнул и без отказа начал диктовать в обратном порядке. «Корделия, Офелия, Бьянка, Крисида, Дездемона, Джульетта, Порция, Розалинда, Белинда, Пек, Миранда, Ариэль, Умбриэль, Титания и Оберон». Громилы посмотрели на Виктора, кивнули и расступились, сразу став подчеркнуто вежливыми. «Спасибо, сэр. Извините, но, думаю, вы прекрасно знаете, как много народу лезет не в свое дело. Я уверен, что вы нас понимаете». «Конечно, и хвалю вашу бдительность, джентльмены. Всего хорошего». Виктор пошел было дальше, но его снова остановили. «Вы ничего не забыли, сэр?» Виктор обернулся. «Я перепугалась, что они спрашивают о каком-нибудь пароле, и если так, дело швах». Виктор предоставил инициативу охранникам. «В машине забыли, сэр?» — спросил первый после короткого молчания. «Вот, возьмите мою». Охранник сунул руку в карман куртки и вытащил не пистолет, как заподозрил сначала Виктор, а бейсбольную перчатку кетчера. Улыбнулся и протянул ее гостю. «Думаю, мне она сегодня не пригодится». Виктор хлопнул себя по лбу. «Голова, как дырявая кошелка. Наверное, дома забыл. Представляете, приехать на рандеву с землей и забыть перчатку?» Все вежливо рассмеялись, затем первый охранник сказал. «Удачи, сэр. Рандеву начнется в 14:32». Аналогия поблагодарил обоих и торопливо прыгнул в дожидавшийся его лендровер, пока не передумали. Затем раздраженно посмотрел на перчатку. «Чем они тут занимаются, прости господи?» Лендровер высадил его у восточного входа в крепость на холме. Внутри толкалось около 50 человек, все в стальных касках. В центре форта стояла большая палатка, ощетинившаяся антеннами и спутниковыми тарелками. Выше по склону располагался радар, его сканер медленно поворачивался. Виктор ожидал увидеть телескоп или что-то вроде этого, но, похоже, ничего подобного здесь не водилось. «Имя?» Виктор обернулся и увидел низенького человечка с пронзительным взглядом. В руках у него была папка, на голове стальная каска. И, похоже, он вовсю пользовался своей ограниченной властью. Виктор попытался блефовать. «Вот я», — показал он на имя внизу списка. «Мистер, смотри на обороте». «Выше», — торопливо поправил Виктор. «Мистер Торопыга?» «О, ну нет! Церера, Агастас Церера!» Коротышка тщательно просмотрел список, ведя по строчкам стальной шариковой ручкой. «Такого имени здесь нет», — медленно проговорил он с подозрением, глядя на Виктора. «Я из берега на Туиде», — объяснил Виктор. «Я опоздал. Вряд ли меня успели вписать. Доктор Мюллер сказал, что я могу явиться, когда пожелаю».